Язык наш, то есть славянский, был в сие время известен от каменного пояса до Адриатического моря, воспора Фракийского и Нила. Им говорили при дворе турецкого и египетского султанов, жены их, ренегаты, мемелюки. Мы имели в переводах сочинения святого Амвросия, Августина, Иеронима, Григория, историю римских императоров, вероятно, Светонову, Марка Антония и Клеопатры. Но и Овий укоряет нас совершенным невежеством в науках, философии, астрономии, физике, медицине, сказывая, что мы именуем лекарем всякого, кто знает некоторые целебные свойства растений. Успехи словесности примечались в чистейшем слоге летописей, пастырских духовных посланий, святых житий и прочее. Старец архиепископ ростовский Воссиан мог называться Демосфеном всего времени, если истинное красноречие состоит в сильном выражении мыслей и чувств. Славное послание его к Иоанну уже известно читателю. Житие святого Даниила Переславского писано не без искусства, умно и приятно. Особого замечания достойны два слова. Первое о рождении царя Иоанна, второе – похвальное Василию. В том и в другом есть прекрасные места. Выпишем некоторые. «Кто поведает силу Господню и все чудеса Его? Во дни наши совершилось дело небесной любви, коего примеры видели мы в Ветхом и Новом Завете. Молитва отверзает ложесна неплодная, Господь милостью утешает людей своих в отчаянии, ибо славный и великий во царях не скудеет в вере, припадая ко Всевышнему. Уже вступает в шестое десятилетие жизни и еще надеется благословить чадо милое, вожделенное не только родителю, но и всей державе христианской. Она требует пастыря для дней будущих. Слышит Господь молитву и долго не исполняет, да более и более разгорается усердием сердце державного. О диво! Монарх оставляет престол и величие, идет с жезлом, как бедный странник, в обители дальние, смиренный видом и душою. Все царские стопы его изображаются на песках дикой пустыни. За ним добродетельная, премудрая царица, ему подобная. Оба исполнены смирения и надежды, оба ведают, что вера возмогает и надежда не посрамит. И бысть лобызаем наследника державы. Когда бы Всевышний даровал Василию дщерь, и тогда бы сердце родителя возвеселилось, но едино Господь дарует ему сына, да веселится и блаженствует с ним вся Россия. В похвальном слове Василию так описаны дела и свойства его. «Сей государь добре правил хоругвами Отечества, твердо укоренного Богом, подобно вековому древу, всегда благословляемый успехом, всегда спасаемый от врагов видимых и невидимых, покорял страны мечом и миром, а в своей наблюдал правду, не усыпая ни умом, ни сердцем, бодрствовал над душами, питал в них добродетель, гнал злобу, да не погрязнет корабль великой державы его в волнах беззакония. Душа царева светилась, яко зерцала, блистая в лучах божественной премудрости. Мы знаем, что государь естеством телесным равен всем людям, но властью не подобен ли Богу единому, не приступен во славе земного царствия, но есть вышнее, небесное, для коего он должен быть приступен и снисходителен к людям. Телу дано око, а миру царь, да помышляет о благе его. Царь истинный царствует над страстями, в венце святого целомудрия, в порфире закона и правды. Таков был великий князь Василий, правитель велиумный, наказатель добродетельный, истинный кормчий, образ благости, столб твердости и терпения, защитник государства, отец вельмож и народа, мудрый соглагольник духовенства, высокий житием на престоле, смиренный сердцем яко в пещере, кроток взором, почтен Божию благостью, всех любил и любим всеми. Ближние и дальние припадали к нему от Синая и Палестины, от Италии и Антиохии. Да узрят лицо его, да услышат слово. Кто опишет его достоинство? Как саламандр, по сказанию богослова, среди огня не сгорает, как светлая река, именуемая Кафос, течет сквозь море и не теряет сладости вод своих, так огонь страстей человеческих, так бурное житейское море не повредило душе Василия. Она чистую, благою воспарила от земли на небо. Одним словом, сей Василий князь в житии богомудром уподоблялся Дмитрию Иоанновичу Донскому. Мы предложили здесь читателю не точные слова, но точные мысли авторов. Слова принадлежат веку, а мысли — векам. Судя по слогу, можем отнести к сему времени сочинение двух русских сказок о купце Киевском и Дракуле, мутьянском воеводе. В первой описывается мучитель именем Смеян Гордый, владетель неизвестной приморской страны, гибельный для всех плавателей, которые искали там убежище от бурь и не умели отгадать царских загадок. Им надлежало отвергнуться Христа или умереть. Сын путешествующего киевлянина Барзамысл, юный отрок, вдохновенный небесную мудростью, как новый Эдип, решит все хитрые задачи Смеяна, отсекает ему голову в присутствии народа, садится на трон, проповедует веру Христову, пленяет граждан, остается у них царем и женится на Смеяновой дочери. Вот содержание. Красот пиетических мало, остроумие также, рассказ довольно складен. Вторая повесть любопытнее. Дракула, хищник мутьянской или воложской державы, о коем упоминается в византийской истории Дуки около 1430 года, представлен гонителем всякой неправды, обманов, воровства и свирепым кровопийцею. Никто в земле Воложской не дерзает взять чужого, не обидеть слабого. Испытывая народ, он поставил золотую чару у колодезя, отдаленного от домов. Мимоходящие пили воду и не трогали богатого сосуда. Искоренив злодеев, сей воевода казнил и за самые легкие вины. Не только жена вероломная, любострастная, но и ленивая, у которой в доме было нечисто или муж не имел хорошего белья, лишалась жизни. На площади вместо украшений висели трупы. Однажды пришли к нему два монаха из Венгрии. Дракула желал знать их мысли о себе. «Ты хочешь быть правосудным?» — отвечал старейший из них. «Но делаешься тираном, наказывая тех, коих должны наказывать единственно Бог и совесть, а не закон гражданский». Другой хвалил тирана, как исполнителя судов божественных. Велев умертвить первого монаха, Дракула отпустил его товарища с дарами и, наконец, увенчал свои подвиги сожжением всех бедных, дряхлых, увечных в земле Воложской, рассуждая, на что жить людям, живущим в тягость себе и другим. Автор мог бы заключить сию сказку прекрасным нравоучением, но не сделал того, оставляя читателям судить о философии Дракулы, который лечил подданных от злодейства, пороков, слабостей, нищеты и болезней одним лекарством — смертью. Заметим, что древние русские писцы имели более гордости, нежели писатели. Первые почти всегда означали имя свое в конце переписанной ими книги, а вторые почти никогда, укрываясь таким образом от хвалы и критики. Знаем творения, не зная творцов. По крайней мере, видим, что предки наши занимались не только историческими или богословскими сочинениями, но и романами, любили произведения остроумия и воображения.